Глава 55. Алёшка. Человека-псы. Утром позвонил Шурик и сказал, что из наградного отдела Президиума Верховного Совета пришло письмо. Я стоял босиком на холодном осклизлом полу, спросонья не мог найти тапки. Переминался с ноги на ногу, слушал сиплый голос Шурика и думал о том, что следствие — это пинг-понг. Игра прерывается, если все мячики проваливаются в пустоту. Хоть один должен возвращаться. Референт Хромцова пишет, что разыскиваемый тобой Жигачев, судя по сообщаемым тобою отрывочным сведениям, Дмитрий Миронович Жигачев, 1923 года, уроженец Москвы, призван на фронт в 42-м. Как холодно. Скоро зима, а все равно не топит. В глубине квартиры шмыгал тяжело в своих подшитых валенках Евстигнеев. Где-то кричали Нинкины пацаны. Шурик сказал, Хромцова уверена, что ты собираешься написать о нем героическую повесть. Кто знает, хмыкнул я. Вот она пишет, что в 44-м году награжден медалью за отвагу и орденом славы 3-й степени. А в 45-м году орденом Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями за взятие Кёнигсберга и за победу над Германией. Что и говорить. Геройский паренек Жигачев. Зря, что ли, он понравился Лаврентию II. Ничего, его подвиги еще впереди. Вот, январь 1948 года. Награжден командованием спецвойск МГБ СССР за выполнение боевого задания против националистических банд орденом Красного Знамени. Вот так-то. Наверное, немало удивился бы при жизни Соломон, если бы узнал, что двух безоружных евреев сочтут даже не одной, а несколькими националистическими бандами. «А там больше ничего нет?» — спросил я. «Тут написано, до призыва в Красную армию Жигачев Д.М. проживал в Москве в Кривоколенном переулке, дом 6, квартира 12. Все. Подпись. Референт Хромцова. Тебе привезти письмо сейчас?» «Нет, Шурик. У меня разные дела, я уезжаю. Давай к вечеру. Приедешь?» «Конечно, Леша, приеду». Оклевая от холода, я помчался к себе в комнату, но мне заступил дорогу Евстигнеев. — Слышь, Алексей Захарович, Нинка-то дня два уже домой не приходит. Ребята и одни по квартире бегают, жрать хочут. Я же их с моих доходов кормить не стану. — Погоди. Я вынес ему из комнаты десятку. Купи ребятам каким-нибудь харчей, а себе выпить. Нинка догуляет, глядишь, не сегодня, завтра объявится. Купюра исчезла мгновенно, будто он за щеку ее спрятал. Это дело, бормотал он. Эта баба какая блудная, проститутка пропащая, совсем щенков своих забросила. А тут холод такой. А когда топить начнут? У нас топить не будут, равнодушно сказал Евстигнеев. То есть как это, топить не будут? Удивился я. Отключили нас от системы отопления. Порушено у нас здесь все. Текет все. Трубы прохудились, батареи старые. Слесарь давеч приходил, отключил нас совсем от котельной. У меня зуб на зуб не попадал, пока я одевался. Из куртки достал бутылку из-под лекарств для укрепления сердечной мышцы. В ней прозрачно плескалась заботливо налитая вчера водка. Сковырнул зубами пластмассовую пробку-затычку, опрокинул бутылочку и почти сразу согрелся. И сердце перестало мучительно ныть. Хорошее лекарство. Бутылка удобная, граммов на 300, вроде пепси-колы. Господи, как я стал свободен! Для меня больше нет запретных вещей и поступков. У меня осталось так мало времени, что дозволено мне все. Дороговато стоит свобода, но если заплатил, можно все. Папкиным проклятием заплатил я за право выскочить в холодную моросливую мглу тусклого октябрьского утра, махнуть рукой таксисту, в кармане еще несколько севкиных 100-рублевок, и скомандовать: «Пщукина, там мои сегодняшние дела, там, наверное, конец моих дней. Туда привела меня душевная боль по имени обеспокоенность правдой. Там атомный институт, там работает начальником режима Петр Григорьевич Шубин, скромный, ничем не приметный ангел смерти. Сидя в такси, я каждый раз оборачивался, пытаясь рассмотреть сквозь заднее запотевшее окно, угадать, в какой из этих бесчисленных «Волг», «Жигулей», «Москвичей» едут мои преследователи. Но в этот час тысячи машин мчат по улицам, и к атомному институту подъезжает много машин одновременно. Я знал, где находится административный корпус. Года три назад я выступал с группой писателей перед учеными-физиками. Как они хохотали над моими маленькими смешными рассказами! Ах, как вас завлек бы сейчас мой длинный печальный рассказ! Но меня больше никто не зовет к вам выступать. Я приехал сам, и нужен мне только один человек — Петр Григорьевич. Жив ведь, а? Ты его сыщи. Огромный вестибюль, перегороженный металлическим забором, с двух сторон в стенах квадратные окошки, похожие на собачьи кормушки. А может быть, там внутри действительно сидят собаки, а с этой выстроились перед бойницами физики, протягивают в окно квадратики залитых в целлофан пропусков, а оттуда собака выкидывает им алюминиевую бирку. Торопливо бегут ученые с биркой к центру забора, где стоят два огромных шкафа под охраной вахтера. Физики показывают алюминиевую бирку вахтеру, потом бросают ее в щель шкафа, там что-то гудит и пощелкивает, затем на электронном табло вспыхивают красные светящиеся цифры, наверное, номер мыслителя с биркой, и отскакивает в сторону штанга турникета. Ученые спешат к себе на рабочее место подумать о природе мироздания. И вахтеры, невиданные молодые рослые парни в велюровых несмятых шляпах, коричневых одинаковых плащах с остальной опухолью пистолета на заднице — это кадры Петра Григорьевича. Я подошел к окошку с надписью «Бюро пропусков», заглянул туда и вместо собаки увидел вахтера в несмятой шляпе. Им вместо фуражек выдают шляп, а на посту надлежит быть в головном уборе. «Мне надо позвонить Петру Григорьевичу», — сказал им. «Фамилия?» — невыразительно спросил он, чуть сонно. «Шубин». «Я спрашиваю вашу фамилию». Также сонно спросил он. «Алексей Япончин, я писатель», и протянул ему свой писательский билет. Он его проработал до последнего штампика об уплате членских взносов, положил на стол, взял толстую линованную тетрадь и переписал в нее все, что было написано в билете. Потом тетрадь отложил, а билет накрыл огромной мясистой ладонью. «Я вас слушаю», — сказал он, будто я только что заглянул в окно. «Мне нужен телефон Шубина». «Он вам назначил встречу?» «А какое ваше дело?» — озверел я. «Я вас спрашиваю о телефоне». «А я вас спрашиваю, назначена ли вам встреча?» С непреклонностью камня ответил вахтер. «Это я должен Шубину назначить встречу. Он ждет меня», — выкрикнул я ему в сонную рожу маску. У него чуть дрогнула губа. С таким же успехом я мог орать на шкаф-турникет с электронным контролем бирок. «Номер не соответствует, штанга не откроется». Я оглянулся. Я научился уже чувствовать их спиной. Слоняющийся по вестибюлю вахтер пронес свою несмятую шляпу поближе ко мне, по стойке вольно, занял позицию в 3 шагах от меня. «Как мне позвонить его секретарш? Сказать, что я приходил?» Сторожевая собака в будке сдвинула велюровую фуражку с опущенными полями немного на затылок, равнодушно сообщила: «Секретарю Петра Григорьевича все сообщат, не беспокойтесь. Он доложит, а Шубин вам назначат время встреч. Тогда, кстати, вы и номер телефона будете знать, по которому вас ждет Шубин. Похоже, что я замкнул кольцо вокруг себя. Батька, ты это имел в виду? Я вышел на улицу и медленно, не спеша, пошел к центру. Дождя не было, а стлался влажный серый туман, от которого пробирал до костей озноб, и казалось, что скоро начнется ночь. Вечер наплывал сразу за утром. Я шел осторожно, часто оглядываясь, держась поближе к стенам домов, пропуская все машины на переходах. Им сейчас должно быть очень соблазнительно в этом сером сумраке и полдневной разряженности толпы вылететь на тротуар шальной «Волгой» и подгрести меня под капот, задними колесами промолотить в хлюпающее кровавое месиво и умчаться, пока никто и подбежать не успеет. Виновник автодорожного происшествия с места наезда скрылся, и принятыми мерами розыска установить виновного пока не удалось. Нет, вы уж, ребята, погодите маленько, я не для этого ходил по всем этим бесчисленным адресам. Меня ждет Ула. Любимая моя, я почти пришел. Мне остался всего один адресок — Кривоколенный переулок. Да и не для дела он мне занадобился. Я хочу просто понять все до конца. А для встречи с тобой, Ула, я сделал все возможное. Осталось чуть-чуть. Написать. Священное таинство превращения мысли в слово, слово в документ, факт, крупицу истории, крик в мир. Я поменял все свои ненаписанные книги на этот крик. Да нет, я не жалею Ула об этом. Бог с ними, с книгами. Они не смогли, все книги мира, спасти этот сумасшедший, разваливающийся мир. А что же могло спасти мир? Обеспокоенность правдой? Знания? Жертвы? Не знаю. Зашел я в магазин, купил бутылку водки и аккуратно разлил ее сначала в бутылку для укрепления сердечной мышцы, остальное в себя. Лекарство спрятал в карман, оно мне еще сегодня понадобится. В стеклянном кубике пельменный уселся в уголок, долго и лениво ковырял мокрые и холодные комья фабричных пельменей. Они жалобно синевато ежились в стальной тарелке, похожей на собачью миску. И я вспоминал псов-вахтеров в атомном институте. По запотевшим стенам текли струйки влаги, стекаясь в круглую лужицу около засохшего фикуса, замусоренного объедками и окурками. Здесь было тепло, и я не спешил. А куда мне спешить? Если за 35 лет кто-нибудь сохранился на Кривоколенном переулке, они подождут меня еще час. Да и вряд ли они могут рассказать мне что-нибудь интересное. Скорее уж, я им мог бы поведать про геройского родственничка. Как важно знать заранее о конце своего пути, как много можно принять решений. Соломон ведь знал о конце своей линии борьбы, побед и поражений. Он хорошо написал в какой-то статье незадолго до смерти. В смерть каждому приходится уходить одному. В этом трагедия боязни смерти. Я отхлебнул из бутылки. Стало спокойнее, теплее, тише, тише на душе. Я даже подремывал слегка. И в этой покойной дремоте я с неслыханной ясностью ощутил одиночество Соломона, человека, не просто ждавшего своей смерти, а призывавшего ее к себе открыто, публичным выкриком, который толпы людей вокруг ясно услышали, но сделали вид, будто не поняли. А он, уставший молчать, вдруг закричал за месяц до смерти. Ричард III путем убийств, вопреки горбу и уродству, вопреки здравому смыслу, яркому солнцу и справедливости, всякой правде, ворвался на престол. и кругом все пытаются тоже быть горбатыми. Это становится стилем. Все ходят горбатыми, и каждый старается себе сделать горб побольше. Это становится верой. Ула, спасибо тебе за нашу горькую судьбу. Я не хочу жить горбатым. Я ненавижу стиль горбатых. Я не стану исповедовать веру горбатых. Я ненавижу собак в велюровых шляпах на форсированных машинах. Они опоздали. Им уже не согнуть меня в горбатую веру. И мне не надо аллегорий. Мир уже много знает. Они смогут много понять. Осталось написать и передать. Пусть мир знает больше. Знание сокрушит однажды царство горбатых. С трудом поднялся и вышел. Тучи пали совсем низко, сеялся маленький дождик. От тумана и выхлопных газов было больно дышать. Почему-то пропало ощущение времени. Мне казалось все время, что ночь уже наступила, и уходить в эту ночь мне было боязно, как в смерть. Я стоял на тротуаре, высматривая зеленый огонек такси. Мне еще надо было успеть, пока ночь не наступила, окончательно съездить на Кривоколенный переулок. Я отчетливо вспомнил письмо вдовы Михоэлс. В последнее время Соломона преследует один и тот же сон. Ему каждую ночь снится, что его разрывают собаки. Странно. Он ведь в детстве любил собак. Бедная женщина. Она не понимала, что ее муж знает. Он едет умирать. «Быстрее, быстрее! Гони, таксист! Гони на Кривоколенный, дом 6!» Оттуда призвали на службу собаку из вещего сна великого комедианта. А потом собаку отравили выхлопным газом в гараже и дали орден. Или сначала дали орден, а потом отравили. Наверное, так. Ха, все пустое. Какое это имеет значение? Гулкий полутемный подъезд старого пятиэтажного дома. Здесь хорошо гнездится собакам-людоедам. Гремящий лифт стучит и дергается, как изношенный вагон на стрелке. Осталась в тросе одна единственная проволока. Висит на ней кабан, раскачивается, дверями стеклянными дребезжит. А я не закрываю глаз и не прижимаюсь к стенке. Я больше не боюсь, что кабина сорвется в пропасть. И одна проволочка выдержит, коли мне осталось в этой жизни только написать и отправить, на остальное наплевать. И дверь квартиры 12 открылась без звонка, как только я вышел из лифта. Я знал, что кого-нибудь я здесь обязательно застану. Я в этом не сомневался ни секунды. Как будто мне назначил здесь встречу через своего секретаря Петр Григорьевич Шубин. Я ведь и пришел-то сюда из чистой добросовестности. Ничего сообщить они мне не могли. Дмитрий Миронович Жигачев, мой покойный отец, говорит мне женщина с истертым нуждой и заботами лицом, а мама на дежурстве, она в соседнем доме лифтершей работает, из газеты писатель. Да я вам ничего толком сказать не могу. Папа погиб, когда мне 3 года было. Мама тогда же и переехала сюда из Минска, чтобы жить вместе с бабушкой. Вместе и материально получше было, да и за мной бабушка присматривала. Так и занимаем эти 2 комнаты. Мне от школы все обещают квартиру дать, но никак не получается. А бабушка только в прошлом году умерла. Вот мы с мамой и Сережкой живем втроем. 11 лет мальчику, я его одна воспитываю без мужа. Ну, трудно, конечно. Какая у учительницы зарплата? Воспитываю его, чтобы памяти деда Дмитрия был достоин. Она показывает на большую фотографию в рамке. Кудрявый, развеселый лейтенант в орденах и медалях озорно смеется, прищурив красивые разбойные глаза. Над кем смеешься? Над своей судьбой, над глупыми родственниками, сделавшими из тебя святого, сломиком, завернутым в войлок? Или ты смеешься над горбатым, безумным миром? Мне за отца до конца учебы пенсию платили. Он ведь геройски погиб. У нас грамота хранится, его посмертно орденом наградили, а тело его так и не нашли. Это литовцы, зеленые братья, они же ведь... Ужас, какие бандиты были! Мама в бабушкиной ограде на кладбище мраморную досточку на него повесила. Ну, все-таки память, хоть тела его там и нет. Отлились, я думаю, этим бандитам наши слезы. Товарищи наверняка за него отомстили. Мама говорит, что его все очень любили. Это уж точно. Отомстили. Интересно, что бы она сделала, если бы я назвал ей имя и адрес убийцы ее отца, которого все так любили. Кто это говорил мне недавно про варягов, без которых нам уже не разобраться со своими делами до конца мира? Не помню. Все перепуталось в моей голове. А к вам никогда не приходил его боевой товарищ? Шубин его фамилия? — спросил я на всякий случай. — Шубин? — задумалась она, покачала головой. — Нет, не приходил. Нет, никто не приходил. Мне бы мама сказала. Она захлопнула за мной дверь, и я пошел медленно вниз, с трудом передвигая чугунные ноги. Устал я. Видит Бог, как я ужасно устал. В подъезде стояли собаки... Двое, без шапок, для удобства работы, и чьи-то тени мелькали на улице в просвете стеклянной двери. Куда же ты исчезла бесследно моя ужасная усталость и покорная готовность умереть? Нет, меня ждет Ула. Я еще должен написать и отправить. Я должен крикнуть в мир и криком своим развалить стены ее псих-тюрьмы. А чтобы заткнуть мне пасть, двух собак-людоедов маловато. Низко цените. Я не спеша считал ступеньки последнего лестничного марша, а думал я быстро. Бежать назад, стучать, звонить в двери квартир поздно. Они догонят меня и получат преимущество уединения от людских глаз и бить станут насмерть. Отсюда легко скрыться незамеченным. Нет, мне надо прорываться на улицу. Еще не ночь, еще много прохожих, там люди, а они их опасаются больше всего. Миновал последнюю ступеньку, и один из псов двинулся мне навстречу. В руках у него была незажженная сигарета. Он тянул ее мне навстречу и улыбался, а издали еще говорил громко: «Спичек не найдется прикурить?» Ему надо, чтобы я... сунул руку в карман. И второй шагнул ко мне. Обычный русый симпатичный парень протягивал ко мне сигарету и щурил глаза, как задушенный газом лейтенант с фотографии. «А где лом в войлоке держишь, глупый пес?» Только бы ножей у них не было, а стрелять они и побоятся. Я хряснул его наотмашь ребром ладони, но чуть-чуть промахнулся. Удар пришелся не на шею, а на скулу, и он не рухнул, а просто отлетел. Второй бросился молча с рычанием, и от мощного толчка я отвалил обратно на лестницу, но успел вскочить. Я все равно выиграл старт. Я вам, гадинам, покажу, что здесь вы свою зарплату тяжело отработаете». Ударил одного ногой, и сразу слепящий тычок в нос. Хрип. Тяжело стукнули меня по голове. Я первого под ребра, второй кулаком меня в ухо. Боль ужасная. И я вспомнил, что мне надо орать. Мне нечего стесняться, мне некого стыдиться. Надо кричать, и как можно громче. Но не выходил крик из моей груди. Мы упали все вместе клубком на пол. И получил я коленом в лицо. Второй кричал сипло: «Коля! Коля!» Треск, глухое гудение в голове, беспорядочные удары. И мне все труднее отвечать. И я чувствую, что кто-то еще навалился. Коля прибежал на помощь. Мне на лицо навалился один грудью и жуткий ошеломляющий удар по почкам. Так что всего меня подкинуло. Я вцепился зубами в грудь, завыл пронзительно. бесстрашный опер, удар ногой по затылку, чьи-то голоса, шум, стук дверей, пронзительный женский вопль. Невероятным усилием поднялся на колени, треск в груди. Это ребра мои ломаются. Все-таки отмахиваюсь. Надо встать. Надо встать. Во что бы то ни стало встать. И волоку их на себе. И со звоном вываливаемся в стеклянную дверь. Яркий свет и холод лужи, в которую ткнулись лицом, еще раз долбанули ногой по голове, и чей-то запыхавшийся голос надо мной: «Скоро убью тебя, суку, совсем!» Топот, тишина, дождь идет сильный. Отлились, я думаю, этим бандитам наши слезы. Товарищи наверняка за него отомстили.